Пробросили канат. Буксир отошел от берега. Кормой к нам вернулся. Ему забросили канат, и он стал медленно отходить. Бревно в яме заскрипело и стало выпрямляться, но блок, взвизгнув, стал крутиться, и мой баркас начал неторопливо подниматься на берег по доскам и двум бревнам. Сам буксир с бурунами у кормы, серьезно на нее просев, продолжал работать ревущими двигателями. Напрягал он все силенки, можно сказать. Однако ничего. Когда нос баркаса дополз до склона, еще метр и уткнется, мы свистнули, и капитан буксира сбросил газ, возвращаясь задним ходом. Один из парней тезки подтягивал канат, чтобы его на винты не намотало. Отвязав канат, капитан подогнал буксир к пирсу, и началась погрузка. Бревно, в которое уперся нос баркаса, они, кстати, выкопали и забрали. Мы же уже закрепили слеги, чтобы мое судно не скатилось обратно в воду. Все же едва заметный уклон на месте стоянки был. Собьешь эти слеги, приложить побольше сил, и все, заскользит. Я еще планировал его закрепить, так что посмотрим. А в целом стоянка была надежной. Я в ней был уверен. За помощь я расплатился двумя бутылками водки. Те самые, из трофеев бандитов в поезде. Я их до сих пор возил. Сам не пойму, как не побились. Порадовал бригаду. Еще мама, что тоже, нет-нет, да поглядывала за нашей вознёй внизу, прислала через Марину каравай хлеба и протертый с чесноком кусок соленого сала на закуску. Мы-то не пьем, дед-то разве что. Так что пусть отметит. В общем, поблагодарили всех, ударили по рукам с дядей Сашей, и те уплыли. Баркас хорошо был закреплен. И главное, закрыт. А то его малышня мигом осмотрела бы и забралась на палубу. Каюты, рубка и люки закрыты. Ключи мне передал бывший хозяин судна. Пусть ползают. Их силенок сбить слегу не хватит. Мы тут с дедом, если покорячимся, может и выдернем. И то не факт. Тут кувалдой сбивать ее надо. Уже вечерело. Вот-вот стемнеет. Все очень устали, так что соседнюю малышню отправили по домам, а своих повели в баню. Я тоже взял чистое белье и прошел в нее. Дед подтопил и еще раз присоединился к нам с Димкой, поработал вениками, но и мы по нему прошлись. Они из запасов старого хозяина. Хорошо, как же банька прекрасно усталость снимает. И чего Димка орал, когда его вениками хлестали? Дед был мастер сразу двумя работать, бесподобен с ними. Потом мы, окатившись холодной водой из ведер, вытерлись, завернулись в нашитые мамой простыни и прошли в беседку, где закипел уже самовар. Сели там, поглядывая на ночную реку, на редкие вспыхивающие и гаснущие огоньки. «Как же хорошо!» – протянула мама. «Это точно!» – вздохнул я. «Кстати, мам, ты документы на баркас уже убрала?» «Конечно, сразу. И на лодку твою расписку тоже». «Это хорошо», — как сытый кот проурчал я. «Кстати, зачем тебе эта махина? Не отберут?» «Он без двигателя, а раз двигателя нет, то фактически корпус. Я его восстановлю, и тогда он, конечно же, привлечет интерес властей. Но это будет весной, когда на воду спущу и ход проверю. А чтобы особо не придирались, мне бывший хозяин по наследству справку передал, что судно находится на ремонте, не имеет двигателя и некоторых важных частей. На самом деле, это наша будущая работа с дедом. И именно так. Я постараюсь договориться с начальником порта и договорюсь с ним о найме. Я уже узнавал, такое возможно. То есть, мы заключаем соглашение с администрацией порта, что за свой счет восстанавливаем судно и комплектуем команду. Деда и меня хватит. Да даже меня, если деду тяжело будет, справлюсь. В общем, восстанавливаю судно и к весне 42-го спускаю на воду. После ходовых испытаний, они обязательны, вхожу в состав речфлота порта в качестве резервной единицы. То есть, если где аврал, срочно что-то надо, вспоминают о нас. До этого момента нас не трогают. А такое возможно? Вполне. Я не скажу, что это сплошь и рядом, но помните тех возниц, что раненых привозили в медсанбат или везли боеприпасы у дна? Они чисто гражданские, привлеченные временно в помощь. Это фактически то же самое, но уж с официальными бумагами. Оформим деда как капитана судна и хозяина. Он и будет заключать договор на наем. Платить нам будут по минимуму зимой. Летом уже чуть больше. Топливо выделять. Но главное, мы оба будем числиться на работе. Меня оформим как помощника моториста. Договориться можно. Вот и все. А так до весны 42-го живем, как живем. Учимся и растем. «А двигатель где взять?» — поинтересовался внимательно слушавший дед. «Я для него погромче говорил». «Двигателя-то нет!» «Поверь, деда, скоро в окрестностях, точнее в декабре, у Москвы будет много битой и поврежденной немецкой техники. А там не зевай. Двигатель утянем и побольше запасных частей к нему, чтобы надолго хватило. Я в этом разберусь, не волнуйся. О, не забыть топливные баки снять с битой техники. Пригодятся на баркас. Дальность хода увеличим». «Ты думаешь, они дойдут и до Москвы?» – удивилась мама. «Я вроде об этом уже говорил. Дойдут. Не смотри, что они далеко. Быстро дойдут. Но город не возьмут. Кстати, мам, насчет денег из мотоцикла. Все тут в курсе о них. Так вот, я подумал... В общем, у нас все могут забрать. Скажут, что на награбленное немцами живем, и остальную чушь. Так что пока молчок. Мне как-то на поселение в Сибирь, как сыну осужденных, не хочется. А до такого может дойти. Поэтому легализуем баркас. И это у нас последняя, крупная и такая явная для соседей покупка. Кстати, если будут спрашивать, ворчите на нас с дедом. Говорите, что явные корыты незнайкам вручили пройдохи в порту. Гниль одна, все течет, все ремонтировать. Одно хорошо. В довесок неплохую лодку дали. А баркас только на дрова. Слишком много ремонта. Вызубрите и подобное своими словами говорите, чтобы похоже отдаленно было. «Понятно, будем запоминать. Но вопросы наверняка будут», — услышал я голосок Марины.